Глава 7. Яна оторвалась от компьютера. Интервью с психиатром-криминалистом почти закончено. Осталась только последняя ударная фраза. Но с ней-то как раз и возникла проблема. Яна повернулась к Толику. Коллега обложился вырезками из ежедневных газет и строчил очередной опус, ничего вокруг не замечая. Длинные музыкальные пальцы лихо бегали по клавиатуре. И как он так может? Неужели не противно компилировать? Он ведь способный журналист и вполне может сам добывать информацию и делать эксклюзив. Просто ему лень. На чужой фактуре работать легче, быстрее. Ехать никуда не надо. А начальству, в принципе, все равно, был бы материал интересный. Даже не верится, что не так давно мы с ним шастали по чердаку заброшенного дома в поисках места, откуда мог стрелять киллер в господина Кривцова. Впрочем, Толика тоже можно понять. Желтой прессе не нужен эксклюзив, ей нужен эпатаж. И как ты его сотворишь, этот эпатаж, начальству по барабану? А парню деньги надо зарабатывать, семью кормить. Яна вздохнула и принялась разбирать бумаги. В корзину отправились несколько забракованных текстов. Рукописи не возвращаются и не рецензируются. Можете прочитать в выходных данных. Но ей все равно было жаль этих бедолаг, которые присылали свои материалы, надеясь, что их опубликуют. Яна вскрыла очередной большой конверт без обратного адреса, извлекла несколько листов и начала читать. Рукопись предваряли несколько строк, вводная от автора. Очередной графоман жаждал признания. Она шла так медленно, так неровно, нервно. Она. Я даже не знаю, как ее зовут, и не знал тогда. Но было в ней что-то такое, нечто. Я не могу объяснить, и не мог тогда, но очень хотелось. Очень. Я кожей чувствовал, что она никому не нужна, совсем никому. Я смотрел на нее из окна. И унылый свет фонарей сливался за унывной песней ветра в какую-то тоскливую симфонию. И один фонарь, тот, что был ко мне ближе всего, погас. Темный и усталый, он казался чужим на этом празднике безликих огней. И за каждой вспышкой света скрывалась ночь, протягивая свои длинные щупальца к чему-то за мной и к ней. Но она была моей. Я хотел и надеялся, и верил, что кто-то победит эту ночь и падет поверженный мной. Я самый сильный, я повелитель. Она споткнулась. Неожиданно, но словно невидимая нить, протянутая между нами, ночью оборвалась. В один миг. И я понял, это сигнал. Пора. Настал и мой черед действовать. Я вышел в коридор. Оделся, бесшумно стараясь не разбудить мать. У меня получилось. Словно все в эту ночь было заодно со мной. Я даже ключ в замке повернул так тихо, что не нарушил гармонию ночи, великую гармонию. Я спускался по ступенькам, ревниво прислушиваясь к посторонним звукам. Но дом спал, словно заговоренный незримой феей ночи. Надо спешить, она может уйти. Последняя ступенька, дверь, и я на свободе. Ночь распахивает свои объятия, и я падаю в них, как сын, который долго был далеко-далеко. Она. Я вижу ее темный силуэт, удаляющийся в темноту. Еще немного она растворится в чернильной глубине. Я должен успеть. Просто не может быть иначе. Вот она споткнулась и... И значит, она никому не нужна. Даже ночи. Но она необходима мне. И я люблю ее. Как ночь, как ветер. И она будет моей. Навсегда. Холодный воздух пронзает меня насквозь, но я иду. Меня всегда учили добиваться своей цели. И вот она. А я? Я просто охотник. Или нет, я... Чистильщик, я санитар. Я просто освобождаю общество от мрази. Я захлебываюсь ветром, но ничто не в силах меня остановить. Есть лишь ночь и она. И цель. Преодолевая сопротивление ветра, словно он может помешать чему-то, я иду, бегу за ней. Все происходит мгновенно, но я... Мне кажется, время для меня застыло, как желе, как студень, который великолепно готовит моя мать, когда я приношу ей свежее мясо. Вот и сейчас. Я догнал ее, когда она свернула в арку рядом с моим домом. Ее тень раздвоилась, словно язык гигантской змеи. Когда я настигаю ее, занося над ее головой мой туристский топорик, я успеваю заметить лишь черные бездонные глаза, в которых застыл страх, животный страх. И, наверное, тогда, в тот волшебный миг, я решил, что буду коллекционировать тени. Я всегда страдал от того, что у меня нет хобби. У всех, у большинства оно есть, а я... Со временем эта моя особенность все больше тяготила меня. Казалось, я не такой, как все. Или нет, не так. Просто возник какой-то комплекс, который надо было изжить во что бы то ни стало. И вот оно. Я нашел свой ход, свой путь, нащупал его в самом сердце ночи. Несколько секунд или целую вечность я любовался ее двойной тенью, двойной лживой, как она сама. Хотя как раз тень и была истинной, и отражала ее сущность, зыбкую и неровную. И я вбирал в себя ее тень. Я пытался вобрать ее в свое сознание и протолкнуть глубже, туда, где она останется навеки, отпечатается навсегда, пока я жив. Дочитав последнюю фразу, я насложила три печатных листа, еще раз бегло взглянув на заголовок. «Первый трофей. Какая редкостная чушь! По товарищу явно тоскует психиатр», и бросила листы в корзину. С противным шорохом опус скользнул вниз. Да чего бестолковые некоторые авторы? Не все, к счастью. Неужели трудно пролистать наш журнал и сообразить, что рассказы мы не печатаем? Яна вздохнула и уставилась на монитор компьютера, настраиваясь на работу. Когда она начала статью о визите к колдуну, она все-таки решила сделать об этом материал, несмотря на отсутствие записи, зазвонил телефон. «Янка, к тебе пришли!» — сообщила секретарша. «Кто?» Сердце забилось сильней. «И сколько это будет продолжаться?» — с горечью подумала Яна. «Вот уже почти год я вздрагиваю, услышав звонок, хотя прекрасно знаю, что это не Егор, что все кончено. И какая-то часть души по-прежнему верит, ведь сама хотела освободиться от него. И вот освободилась. Теперь не знаю, что делать с этой свободой». «Алексей, по-моему, тот самый». «А, сейчас спущусь». Яна легко сбежала по лестнице, миновала улыбчивого охранника и вышла на улицу. Алексей ждал у входа. Сегодня он облачился в джинсы, футболку и кроссовки. Козырек бейсболки скрывает половину лица, глаза спрятались под темными очками. В руках полиэтиленовый пакет. «Принес?» «Да, вот». Алексей протянул ей несколько листов, исписанных неровным почерком. «Как договаривались». «Зайдешь?» «Нет. Лучше здесь посмотри». «Ладно, пойдем присядем». Они устроились на скамейке перед зданием. Издательский дом «Фейерверк» арендовал два этажа в недавно построенном бизнес-центре на улице Промышленной. На первом располагалась какая-то торговая фирма, на втором — редакция, бухгалтерия и верстальщики, на третьем — отдел распространения. Четвертый пока пустовал. «Фейерверк» был создан всего 2 года назад по прихоти некого нефтяного магната, решившего вложить средства в собственные СМИ. В начале своей карьеры этот бизнесмен некоторое время работал журналистом, и теперь, когда появилась возможность, решил реализовать амбиции, создав издательский дом. У него уже имелись пара фитнес-центров, несколько ресторанов и даже швейная фабрика, и вот теперь собственные журналы. Правда, эйфория от нового детища вскоре прошла. Магнат недоучел, что времена изменились, и все более или менее приличные ниши уже заняты другими СМИ. И, соответственно, ожидаемых тиражей добиться оказалось нереально. Но прикрывать проект он не стал, только перевел фейерверк из центра, где аренда была непомерно высокой, в непрестижный Кировский район. Помимо основного журнала с одноименным названием, «Магнат» издавал еще три. «Развлекатель», состоявший из кроссфордов, всевозможных задачек, тестов, розыгрышей, анекдотов, «Дамское счастье», посвященный проблемам и интересам прекрасного пола, и самый популярный тиражный «Основной инстинкт». Яна пришла в криминальный отдел журнала «Фейерверк» практически с самого его основания. Отдел состоял из редактора Василия Горина, спецкора Толика Мышкина и Яны, совмещавшей обязанности заместителя редактора и корреспондента. С авторами общаться приходилось в основном ей. «Здесь про заочную любовь, как договаривались», — прокомментировал Алексей свое произведение. Яна рассеянно просматривала листы. «Надо же, вчерашний зэк, без образования, напишет лучше многих профи. Способный парень, и главное, фактурой владеет, как-никак, за плечами 6 лет отсидки». «Делаешь успехи, молодец». «Приятно слышать. Тебе спасибо, если б не ты, вряд ли стал бы писать». Полгода назад, в феврале, в редакцию позвонил мужчина, сказал, что у него есть любопытная информация для журнала. Яна заинтересовалась, пригласила его в офис. Маловероятно, но вдруг действительно окажется источником стоящей информации. Однако встречаться в редакции незнакомец категорически отказался. «Давайте на нейтральной территории», — предложил он. «Где вам удобно?» «Ну, например, в метро Нарвская, у выхода с эскалатора. В 9 утра устроит?» «Только как я вас узнаю?» «Я буду в черной куртке и шапке-пидорке». Яне неудобно было признаться, что понятия не имеет о фасоне подобных шапок, да и встреча не обещала ничего хорошего. Скорее всего, какой-то полоумный, которых как магнитом тянет к редакции. Особенно таких разрекламированных журналов. На что-что, а на рекламу своего детища издатель, он же нефтяной магнат ЭТД, денег не жалел. «Ну да ладно, с меня не убудет», — решила она. «Все равно по дороге на работу. Посмотрю на него, если что, пройду мимо. Он же меня в лицо не знает». Яна опоздала 15 минут. У эскалатора топтался жуткий тип в жуткой шапке. Очевидно, пидорка и есть. Вот как она, кажется, выглядит. И потрепанной черной куртки. Яна с неприступным видом прошла мимо, уверенная, что это тот самый источник информации. Однако, когда она добралась до редакции, Алексей позвонил снова. Выяснилось, что он ее не дождался, постоял 10 минут и ушел. В тот день они все-таки встретились. Алексей оказался симпатичным парнем лет 25, пидорка обыкновенной вязаной шапкой, а информация, которую он предложил, действительно интересной. Он только что откинулся с зоны и производил впечатление неглупого наблюдательного человека и неплохого рассказчика. Яна, побеседовав с ним, сделала материал в рубрику «Тюремные нравы», а потом предложила ему самому попробовать что-то написать. Он попробовал. Получилось. Яна отредактировала, статья вышла. Алексею понравилось заниматься творчеством, и теперь он свободно от основных занятий время пописывал материалы для фейерверка. В чем заключалось его основное занятие, Яна не знала. Однако догадывалась, что вряд ли парень изменил криминальной стезе. На одни гонорары не проживешь, а он привык к легким деньгам. «Слушай, у меня тут возникла проблема». Алексей снял стильные солнцезащитные очки и теперь теребил их в руках, поглядывая на Яну. «Пойдем прогуляемся», — добавил он, заметив, что к скамейке направляется еще одна пара — мужчина и женщина. Алексей снова нацепил очки и надвинул на лоб козырек кепки. Они вышли на улицу имени дедушки Калинина и направились в сторону Екатеринговского парка. «Ну, говори, что стряслось», — нетерпеливо прервала молчание Яна, когда они переходили мост через речку Екатеринговку, в просторечии почему-то именуемую Таракановкой. По реке в сторону Финского залива плыли мужичок на моторной лодке, бумажки, коробки, полиэтиленовые пакеты и прочие отходы цивилизации. На том берегу, в парке, каталась на лошади девочка. «У меня проблема», — повторил Алексей, словно все еще раздумывал, говорить или нет. Мужик в лодке успел скрыться под мостом. «Кроме тебя мне не к кому обратиться. Надеюсь, это между нами». Вляпался в историю. Я, когда откинулся, позвонил знакомым корешам. Поддержали. Обеспечили всем необходимым. Полгода жил, как в санатории, расслабился. А теперь вот попросили об одолжении. Убрать одного чувака. Заказ серьезный. Лавы пообещали, пару лет можно не работать. Я бы, может, и убрал. Только где гарантии, что меня самого потом не зачистят? Я для них в этом смысле очень удобен. Знают, что родичей у меня тут нет, если что, никто не хватится. По крайней мере, первое время, а потом... Пропал человек, но, может, уехал куда, мало ли. И отказаться не могу. Откажусь, та же фигня. Слишком много знаю, так что попал я. И выход вижу только один. Какой же? Есть у тебя менты знакомые, нормальные? Я бы им кое-какую информацию слил. Тебе-то какая от этого польза? Думаешь, они тебе безопасность за это обеспечат? Да нет, конечно. Я же не похож на идиота, чтоб в сказке про добрых милиционеров верить, которые с благодарности, что я им помог раскрыть заказуху, мне задницу прикроют. Ну, корешей моих они закрыть могут. А из крестов им со мной разобраться будет сложнее. Свалю к предкам в Новгородскую область. Там уж меня точно не найдут. Кстати, на корешах еще несколько мокрух. О Кривцове слышала? Конечно. Мы про него писали. Его около дома расстреляли. Глухарь! Их рук дело. Они уже вошли в парк и медленно двигались по дорожке вдоль реки, блестевшей сквозь густую зелень. Мимо пробежал тощий дядька в обвислой майке и синих трусах по колено. Алексей проводил его подозрительным взглядом. «Я тебя не тороплю. Время терпит. На подготовку уйдет 10 дней как минимум, может, больше». «На подготовку к чему?» «К чему, к чему? К заказу. Ты подумай, с кем могла бы меня состыковать, ладно?» «Да я тебе хоть сейчас могу предложить на выбор несколько структур». «Нет, сейчас не надо. Ты определись. Выбери самого надежного, на твой взгляд, чтобы не подставил и не вломил. Позвони ему и намекни. Дескать, есть такой кореш, который может слить ценную дезу». «И как тебя найти?» «А меня искать не надо. Сам на тебя выйду. Допустим, послезавтра. Идет?» «Окей. Слушай, Лёш, а как фамилия человека, на которого готовится покушение?» «Ишь, любопытная. Меньше знаешь, дольше проживешь. Может, и скажу. Позже». Яну кольнула обида. Нет, насчет Лёхи она иллюзий не питала. Темная лошадка с темным прошлым, осторожничает, понятно. Но все равно недоверие неприятно. «Ладно, Лёш, я возвращаюсь, а то меня на работе хватится. Провожать не надо». «Спасибо тебе, Ян». «Пока не за что».